снимем любовь в ТикТок, чтоб никто и никогда не смог повторить эти чувства. Дорогое искусство, давай снимем любовь в ТикТок, чтоб никто и никогда не смог повторить эти чувства. Дорогое искусство, давай снимем любовь. Давай снимем любовь. Ты знаешь, без тебя я не могу. Ты мне заменяешь солнце и луну. Мы вместе дышим. Слышишь, слышишь? Ты знаешь, я давно болею тобой. Целуешь меня, и я только твой. А сердце бьется чаще, выше. Давай снимем любовь в ТикТок, чтоб никто и никогда не смог повторить эти чувства. Дорогое искусство, давай снимем любовь в ТикТок, чтоб никто и никогда не смог повторить эти чувства. Дорогое искусство, давай снимем любовь. Давай снимем любовь. Твои губы для меня медленные. Ты мой воздух, без тебя я не я. Так сильно, сильно сводишь с ума, сводишь с ума. За тобой бегу на крае свет. Ты мой закат и мой рассвет. Так сильно, сильно хочу тебя. Давай снимем любовь в ТикТок, чтоб никто и никогда не смог повторить эти чувства. Дорогое искусство, давай снимем любовь в ТикТок, чтоб никто и никогда не смог повторить эти чувства. Дорогое искусство, давай снимем любовь.